Глава вторая. Кинука пошла на кухню, видимо, попить. Послышался шум льющейся из крана воды. «И Кэда-сан, ты тоже побудь с нами», — обернулась Кинука, входя в комнату. На ней был яркий костюм, и, возможно, из-за того, что она была довольно полная, Синга не заметил признаков беременности. Маленький рот с тонкими губами. Невозможно даже представить себе, что из него выходят такие хриплые звуки. Зеркало стояло в гостиной, и ей пришлось, наверное, освежить лицо, воспользовавшись сумочкой для косметики. Первое впечатление Синга было неплохое. Круглое лицо, казавшееся плоским, не выглядело таким уж волевым, как можно было заключить из рассказа Икэда. Руки полные. «Агата», — представился Синга. Кинука не ответила. Вошла Икэда и села у столика, повернувшись к ним лицом. «Агата-сан давно тебя ждет», — сказала она. Но Кинука продолжала молчать. Лицо Кинука не выражало открыто ни неприязни, ни растерянности, но, казалось, она готова расплакаться. Синга вспомнил, как в этом доме Сюити напивается до беспамятства и заставляет Икэда петь, доводя этим Кинука до слез. Возвращаясь домой, Кинука, видимо, торопливо шла по душной улице, и от этого лицо у нее горело, и она тяжело дышала. Синга постарался начать в самых мирных тонах. «Может показаться странным, что я решил с вами встретиться, но если бы я не попытался этого сделать, вы, наверное, догадываетесь, о чем я собираюсь говорить». Кинука снова промолчала. «Конечно, это касается Сюити». «Если это касается Сюити-сан, нам не о чем говорить. Вы, наверное, хотите сказать, что я поступаю плохо», — неожиданно набросилась на него Кинука. «Наоборот, я должен извиниться перед вами». «Мы расстались, Сюити-сан, и никакого беспокойства вашей семье я уже не буду доставлять». Она посмотрела на Икэда. «Ну как, вас это устраивает?» Синга замялся. «Но ведь остается еще вопрос о ребенке». Кинука побледнела, но, собравшись с духом, сказала еще более хриплым, чем обычно, голосом. «О чем вы говорите? Я вас не понимаю». «Еще раз прошу простить меня, но разве вы не ждете ребенка?» «Вы считаете, что я обязана вам отвечать? Неужели совершенно посторонний человек способен помешать женщине, если она захотела иметь ребенка? Неужели мужчина не в состоянии понять это?» Кинука говорила торопливо, с трудом сдерживая слезы. «Вы сказали «посторонний человек», но ведь я отец Сюити. Надо думать, у вашего ребенка тоже есть отец». «Нет никакого отца. Вдова, у которой муж погиб на войне, решила родить внебрачного ребенка. Я никого ни о чем не собираюсь просить. Дайте мне только спокойно родить. Будьте милосердны, оставьте меня в покое. Ребенок во мне, он мой». «Все это верно, но можно же завести ребенка позже, уже выйдя замуж. Зачем вам ребенок именно сейчас?» «А что в этом противоестественного?» «Я хотел сказать другое. Во-первых, неизвестно, выйду ли я замуж, а кроме того, неизвестно, смогу ли я еще раз забеременеть. Вы в состоянии предсказать то, что известно одному Богу? У меня еще никогда не было детей». «Ваши отношения с отцом будущего ребенка, именно они доставят бездну страданий и ребенку, и вам». «Есть сколько угодно детей, отцы которых погибли на войне, и матери страдают от этого. А дети смешанной крови, которых оставили в странах Южных морей те, кто там воевал, можно вспомнить и об этих детях. Детей, которых бросили и забыли отцы, воспитывают матери. Но речь идет о ребенке Сюити. Я не собираюсь обременять вашу семью, можете не беспокоиться. Клянусь, что не буду обращаться к вам ни с какими просьбами, ни с какими мольбами. А Сюити-сан, мы расстались». «Все гораздо сложнее. Пока ребенок встанет на ноги, пройдет много лет, а кроме того, ничто не может разорвать родственные узы отца и ребенка». «Нет, этот ребенок не имеет никакого отношения к Сюити-сан. Вам, наверное, известно, что жена Сюити прервала беременность». «Его жена — другое дело. Она действительно может еще сколько угодно раз забеременеть. А если не сможет, будет, наверное, всю жизнь раскаиваться. Счастливой жене меня не понять». «Вам тоже не понять, Кикука». Синга нечаянно произнес имя Кикука. «Вас прислал ко мне Сюити-сан?» — тоном допроса спросила Кинука. Сюити-сан требовал, чтобы я не рожала. Кричал, бил меня, пинал ногами, волочился со второго этажа по лестнице, пытаясь отвести к врачу. Этими дикими выходками, этой комедией он полностью, я считаю, искупил свою вину перед женой. Синга помрачнел. «Помнишь, как это было отвратительно?» — повернулась Кинука к Кикэда. Икэда кивнула. «Кинука-сан собирается теперь все лоскутки обменять на пеленки», — сказала она Синга. «Он так пинал меня, что я боялась, как бы это не повредило ребенку. Даже к врачу ходила», — продолжала Кинука. «Я и Сюити-сан говорила, что ребенок не его. Так прямо и говорила ему. Не твой это ребенок. Вот почему мы расстались. Он сейчас совсем не приходит». «Значит, у вас ребенок от кого-то другого?» «Да. Считайте так, и все будет в порядке». Кинука вскинула голову. Она и раньше плакала. А сейчас по ее щекам текли новые и новые ручейки слез. Синга был в замешательстве. Кинука показалась ему очень привлекательной. Если приглядеться к отдельным чертам ее лица, то и глаза, и нос не идеальной формы. Но, в общем, она была красива. Нет, нельзя судить о человеке по внешнему виду. Кинука выглядит такой нежной, такой податливой, а вот ведь держит Синга на почтительном расстоянии.